За неделю до начала слушания в Верховном суде уголовного дела номер один бывший президент Стоио Петканов обратился с открытым письмом к Национальному собранию. Он намерен сам вести свою защиту и вести ее весьма энергичным образом перед народом и перед парламентом, по телевидению и в прессе, поскольку в настоящее время проводники фашистских идей усиленно стараются заткнуть ему рот. Далее следовал текст его обращения к парламенту. Уважаемые народные представители, некоторые обстоятельства вынуждают меня обратиться к вам с этим письмом. Обстоятельства, о которых я говорю, привели меня к убеждению, что существуют люди, которые пытаются превратить меня в средство для достижения своих собственных политических целей и удовлетворения личных амбиций. Рад заявить, что не собираюсь играть на руку какой-либо политической группировке. Насколько мне известно, есть только один случай в современной истории, когда глава государства был привлечен к суду и признан виновным. Я имею в виду императора Бакасу в Африке, который был осужден по обвинению в заговоре, убийствах и каннибализме. Мое дело может стать вторым случаем подобного рода. Что касается меня лично, я могу сказать даже сейчас, полностью осмыслив свой жизненный путь и подведя его итоги, что как партийный лидер своей страны, находившийся на протяжении 33 лет во главе государства, я несу огромную политическую ответственность за все, что было сделано. Превалируют ли при этом добрые дела над плохими? Действительно ли мы жили в безнадежности и темноте в течение всех этих лет? Рожали ли нам матери детей? Были ли мы уверены в своем будущем или за него опасались? Имел ли наш народ свои цели и идеалы? У меня теперь нет права об этом судить. Ответить на все эти вопросы может лишь наш народ и наша история. Не сомневаюсь, что они окажутся строгими судьями. Я уверен, однако, что они будут также справедливы и решительно отбросят как политический нигилизм, так и огульное очернительство. Что бы я ни делал, я действовал в убеждении, что это принесет благо моей стране. Я совершил на этом пути немало ошибок, но преступлений против своего народа я не совершал. За эти ошибки я и принимаю на себя полную политическую ответственность. С уважением, Стоио Петканов, 3 января. Как и большинство его современников, Петр Салинский рос под крылом партии. Красный пионер, юный социалист, а потом полноправный партиец. Он получил партбилет незадолго до того, как его отец стал жертвой очередной петкановской чистки и был сослан в деревню. Немало неприятных слов было сказано сперва между отцом и сыном. Со всей непреклонностью юности Петр верил, что партия всегда важнее, чем отдельная личность, и что это относится и к случаю с его отцом, как и с любым другим. Естественно, что на какое-то время Петр и сам оказался под подозрением. Именно тогда, в те трудные дни, он понял, что брак с дочерью героя антифашистской борьбы в какой-то мере защитил его. Постепенно благосклонность партии к нему вернулась. Его даже как-то отправили в составе профсоюзной делегации в Турин. Ему выдали валюту и позволили ее тратить, и он опять почувствовал себя среди лиц, облеченных доверием. Марии, разумеется, с ним не пустили. В 40 лет он был назначен профессором юридического факультета во втором столичном университете. Квартира в комплексе «Дружба-3» показалась ему тогда роскошной. Они обзавелись малолитражкой и коттеджем в Остовских лесах. Пользовались ограниченным, но все же регулярным доступом в закрытые магазины. Ангелина, их дочь, была веселым, здоровым, избалованным и счастливым этой избалованностью ребенком. Что помешало ему довольствоваться такой жизнью? Что превратило его, по выражению сегодняшней правды, в политического отца-убийцу? Оглядываясь назад, он пришел к выводу, что началось все с Ангелины, с ее вечных «почему», не с обычных «почему» четырехлетнего человечка, «почему сегодня воскресенье», «почему мы ходим», «почему это такси», а с обдуманных пытливых расспросов десятилетней девочки. «Почему так много солдат? Ведь войны сейчас нет. Почему в деревне так много абрикосовых деревьев, а в магазинах не продают абрикосов? Почему летом над городом стоит такой черный туман? Почему эти люди за восточными бульварами спят на голой земле?» Вопросы не были опасными, и Петр сравнительно легко отвечал на каждый из них. «Потому что они нас защищают, потому что мы продаем их за границу за твердую валюту, которая нам нужна, потому что наши фабрики и заводы работают на полную мощность, потому что цыгане сами захотели так жить». Ангелина всегда удовлетворялась такими ответами. Это было ужасно. Случается, что невинные вопросы ребенка порождают первые сомнения в душе отца. С ним все было не так. Его просто поражала безмятежность, с какой Ангелина довольствовалась его ответами, пустыми отговорками, как он прекрасно понимал. Ее счастливая готовность все принять глубоко тревожила его. Он просыпался ночью, лежал с открытыми глазами в темноте, и его терзала мысль, что доверчивость Ангелины — симптом болезни, охватившей, возможно, всю страну. Может ли весь народ потерять способность к скептицизму, к спасительному для душевного здоровья сомнению? Что, если мускулы противодействия атрофировались от долгой спячки? Через год или чуть больше Салинский понял, что эти опасения преувеличены. Скептики и оппозиционеры молчали при нем просто потому, что ему не доверяли. Он был подозрителен. Но они существовали, эти люди, стремившиеся попробовать все с самого начала, предпочитавшие не идеологию, а факты, желающие добиться правды и хотя бы в малом, прежде чем перейти к более крупным делам. И когда Петр понял, что таких людей вполне достаточно, ему стало легче дышать. А началось все в небольшом городке на северной границе с их ближайшим социалистическим союзником. Разделяла эти государства река, в которой уже годами не ловили рыбы. Деревья в окрестностях города были низкорослые, листва редкая и чахлая, ветви искривлены. Мощные порывы ветра переносили через реку жирную серо-коричневую копоть из другого такого же города на южной границе братской социалистической страны. Местные детишки с младенчества страдали болезнями дыхательных путей. Женщины, отправляясь в магазины, прикрывали лицо шарфом. В приемных врачей кишмя кишели пациенты со слезящимися глазами и обожженными легкими. И вот однажды группа женщин послала в столицу протест. А поскольку социалистическая братская страна в это время оказалась в немилости из-за совершенно небратского отношения к одному из своих этнических меньшинств, письмо жительниц городка министру здравоохранения превратилось в небольшую заметку в «Правде», и на следующий день о ней благосклонно упомянул один из членов Политбюро. Таким образом, робкий протест сначала сделался местным движением, а потом вырос в партию «Зеленых». Ей позволили существовать, строго-настрого приказав сосредоточиться исключительно на вопросах экологии. Это была заодно и подачка Горбачеву, и возможность насолить ближайшему социалистическому собрату. В дальнейшем новое движение объединило 1300 человек и начало довольно чувствительно дергать за постромки политических причин и следствий. Цепочка потянулась от районных секретарей к секретарям провинций. к отделам Центрального комитета, к заместителю министра, к министру, к политбюро, к президенту и его замыслам, от гибнущих деревьев к действующему пятилетнему плану. К тому времени, когда Центральный комитет осознал опасность и объявил членство в партии «Зеленых» несовместимым с социализмом и коммунизмом, Петр Салинский и тысячи ему подобных уже гораздо больше дорожили членством в этой новой партии, чем партийным билетом старой. И поздно уже было теперь устраивать чистку, и поздно было обуздывать Илью Банова, пройдошного, телегеничного экс-коммуниста, обернувшегося лидером «Зеленых». Он уже приобрел всенародную популярность. Поздно было уклоняться от выборов, навязываемых Горбачевым. Было уже поздно пытаться спустить это дело на наших говенных тормозах, как выразился Стоя Петканов на экстренном заседании своего 11-главого политбюро. Частное же мнение Марии Салинской, а ее мнения в последнее время все больше бывали частными, заключалось в том, что «Зеленые» — скопище деревенских кретинов, хулиганов-анархистов и фашистских прихлебателей, что Илью Банова надо было еще 30 лет назад сунуть в самолет и отправить в Испанию к Франко, что супруг ее, Петр Салинский, сделавший так много, чтобы получить хорошую работу и приличную квартиру, и спастись от порочившей его тени ревизиониста отца, во многом, кстати, благодаря ее стараниям, либо полностью потерял политическое чутье, либо страдает от мужского климакса, а, возможно, с ним происходит и то, и другое. Ее не трогало, когда кто-либо из знакомых оплевывал те принципы, которым истово поклонялся всего несколько месяцев назад. Она следила за бешеным ликованием толпы, и на каждом столичном бульваре ее ноздри ощущали дух мнщения, схожий с кисловатым запахом пота. Она все больше приближала к себе Ангелину. Она завидовала девочке, которая может учиться таким простым и понятным вещам, как математика и музыка. Ей хотелось бы изучать их с нею вместе. Но ведь тогда ей придется заодно вникать во все эти новые политические установки и заповеди, потоком хлынувшие в школы и институты. Как бы то ни было, в первое утро слушания уголовного дела номер один, когда муж пришел поцеловать ее на прощание, что-то дрогнуло в ней и заставило забыть мимолетные измены и долгие разочарования последних лет. Мария Салинская поцеловала мужа и с ласковой суетливостью, которая так не шла ей сейчас, поправила кончики шарфа, который он засунул между лацканами пиджака. «Будь осторожней», — сказала она ему вслед. «Осторожней?» — он обернулся. «Конечно, я буду осторожен». Он поставил на пол тяжелый портфель и поднял вверх руки. «Видишь, какие я надел перчатки, чтобы меня не уколол дикобраз». Уголовное дело номер один началось слушанием в Верховном суде 10 января. Бывший президент появился в сопровождении военного конвоя. Крепкая коренастая фигура в застегнутом наглухо макинтоше. На нем были всем известные тяжелые очки с затемненными линзами, и когда, выйдя из «Чайки», он снял шляпу, на экране возник знакомый по почтовым маркам образ. Низко сидящая на плечах голова, хищный, словно принюхивающийся к чему-то нос, лоб, увеличенный залысинами, жесткие светлые волосы над углами. У входа толпились люди. Он улыбнулся им и помахал рукой. Потом камера рассталась с ним и показала его уже в зале суда. Где-то по пути он оставил пальто и шляпу и теперь был в темном строгом костюме, белой сорочке, зеленом в серую диагональную полосочку галстуке. Он остановился и огляделся, словно футболист. внезапно оказавшийся на незнакомом стадионе. Казалось, он сейчас двинется дальше, но вдруг передумал, шагнул к одному из конвойных солдат, вгляделся в ленточки медалей и отеческим жестом поправил что-то у конвойного на гимнастерке. Улыбнулся и двинулся дальше. «Гнусный актеришка!» «Тсс, Атанас!»